I'm about ready. I'll be ready for one in like, I don't know, a minute or two. So come on down and meet me. All right. All right. Привет, мы хотим купить петуха, чтобы играл в Magic the Gathering. Ничего не знаю ни про игру, ни про петухов. Мы не из полиции. Заходите, не обращайте внимания на вонь. Только отборные мироходцы. Вы ищете Корниша или породу Нью-Гэмпшир? Да мы не разбираемся вообще-то. Бройлеры породы Нью-Гэмпшир лучше работают с белой маной. Вот этих растили, чтобы играли в основном защитными заклинаниями и картами волшебства. У нас некромансеры с зеленой маной. Заземленная сила и запретные чары. Хороши против синих и черных колод. Они счастливы? Счастливы ли они? Да, вот как вы думаете, они не против играть в Magic the Gathering? Эти, блин, куры. Свободные цыплята играют в основном колодами контроля и конкретно тормозят игру. Да, черт, свободных цыплят, окей. А вот этот малыш. Это все молоденький. Я толком не знаю, какие карты он предпочитает. Он нам идеально подходит. Как назовем его Кенни? Ой, я придумал. Назовем его Макс Наггетс. Привет, Макнаггетс. Хочешь с нами поиграть? Конечно, хочу. Макенни, ты это слышал?